выбравшись из кресла, инженер опять опустился на колени у самого края люка. Головка зловредного болта торчала буквально рядом, сантиметров 10 от стальной решетки, примыкающей к люку с внешней стороны и похожей на небольшой порожек. Правда, прутья решетки сидели настолько близко друг к другу, что не позволяли просунуть между ними руку. Но Морган уже убедился на опыте, что, обойдя порожек, можно дотянуться до самого днища. Он смотал с катушки первый метр нити, одетый пластиком, и, используя захватное кольцо, как грузило, пропустил эту нить сквозь решетку. Закрепив катушку понадежнее в углу за креслом, чтобы нечаянно не выбить ее за борт, он завел руку за порожек и попытался схватить кольцо, раскачивающееся словно маятник. Это оказалось гораздо труднее, чем он ожидал. Даже замечательный сверхновый скафандр все-таки стеснял свободу движений, и кольцо упорно выскальзывало из-под пальцев. Неудачи скорее утомляли, чем раздражали его. Он знал, что рано или поздно добьется своего, и действительно, с пятой или шестой попытки ему удалось накинуть петлю на тело болта вплотную к скобе. Теперь предстояла самая хитроумная часть задачи — отпустить катушку чуть-чуть еще, потянуть кольцо, чтобы с болтом соприкоснулись не пластиковая оболочка, а оголенная супернить, и натянуть ее, чтобы петля плотно вошла в нарезку. До сих пор ему ни разу не случалось проделывать этот фокус с прутом из закаленной стали более сантиметра толщиной, и Морган понятия не имел, как долго будет сопротивляться болт. Упершись локтями в края люка, он начал действовать своей невидимой пилой. Прошло 5 минут. Он покрылся испариной, но продвинулось ли дело, решить не мог. Хоть на мгновение ослабить натяжение нити было страшно, а вдруг она выскользнет из той невидимой щели, которую, как он надеялся, уже пропилила в теле болта. Уоррен вызывал еще несколько раз и с каждым разом все более беспокойно. Пришлось в двух словах заверить помощника, что все в порядке. Вот скоро он, Морган, сделает передышку, чтобы перевести дух, тогда и объяснит подробнее, что здесь творится. Друзья, естественно, волновались, и он был обязан сказать им хоть что-нибудь. «Вен!» — вновь позвал с земли Уоррен Кинсли. «Что ты там все-таки засеял? Меня те ребят промежуточные из подвала, что им сказать? Что мне нужно еще 5 минут. Я стараюсь перепилить болт». Спокойный, но твердый женский голос, вдруг раздавшись над самым ухом, так испугал Моргана, что он едва не выпустил драгоценную нить. Слова были приглушены скафандром, но это не играло роли. Он знал их на память, хотя и не слышал вот уже несколько месяцев. «Доктор Морган», — заявила охранительница. «Будьте добры, лечь и отдохнуть в течение 10 минут». «А может, хватит и 5?» — пробормотал он. «Я в настоящий момент очень занят». Охранительница не удостоила его ответом. Существовали модели, способные поддерживать несложный разговор, но это к их числу не принадлежало. Морган сдержал свое обещание и на 5 минут прервал работу, дыша глубоко и размеренно, потом принялся пилить снова. Скорчившись над порожком и на 400-километровой бездной, он водил невидимой нитью взад-вперед, взад-вперед. Он ощущал нарастающее сопротивление. Значит, нить уже врезалась в неподатливую сталь, но о глубине разреза судить не мог. «Доктор Морган!» Снова подала голос охранительница. «Вам совершенно необходимо отдохнуть 30 минут». Морган выругался про себя. «Вы ошибаетесь, дорогая», — возразил он. «Я прекрасно себя чувствую». Но он лгал. Охранительница знала, что в глубине груди уже затаилась боль. «С кем ты там разговариваешь, Вен?» — поинтересовался Кинсли. «С пролетевшим мимо ангелочком», — ответил Морган. «Жаль, что забыл выключить микрофон. Сейчас я намерен еще немного отдохнуть». «Удалось тебе добиться чего-нибудь?» «Трудно сказать. Уверен, что разрез уже довольно глубок, иначе просто не может быть». Он испытал большое желание выключить охранительницу, но это, конечно же, было невозможно, даже если бы позволила ткань скафандра. Прибор для контроля сердечной деятельности, который можно в любой момент отключить, не только бесполезен, но и опасен.